Ампс. Таверна «Пьяный ёж». Мотя в кои-то веки не поглощал еду, как конвейер. Он хмуро ковырялся в тарелке, расталкивая кусочки картофеля и мяса в разные стороны. — Ну и чего ты нос повесил? — попытался его подбодрить Леголас. — Сейчас Таблеткин подойдет, может, он что узнал. — Слушай, ужасный, а ведь старичок что-то булькал, когда я его в горшок головой запихивал. Не отрывая взгляда от тарелки, пробурчал Матадор. — Ты помнишь, что он там орал? — Что-то про Фиесту или Валесту, — почесав голову, ответил эльф. — Может, попробуем в поисковик забить игровой? — Сейчас. Так, Фиеста. Леголас принялся стучать на одному ему видимой клавиатуре. — Фиеста. Дневной перерыв у песчаных гоблинов. Не то. Плитеста. Богиня кулинарии и безделия западных уругваев. — Уругваи? Это кто? Тут на картинке синий гриб с ножками и ручками. Уругваи — раса полуразумных грибов. — Нет, не то. Дальше. — Милеста, богиня, покровительница инквизиторов, мракоборцев и всех борцов с нечистью. — Стоп, ушастый. А ведь это мысль. Какой бог должен знать, как убить главную нечисть? Тот, кто с ней борется. Надо к ней идти. — Ну, с ней поговорить у нас вряд ли получится. Сам понимать должен, что боги с кем попало не разговаривают. В этот момент дверь скрипнула, и в таверну вошел Таблеткин. Его прежняя мантия сильно износилась. С рукавов торчали нитки, по всей поверхности мантии были затяжки, а капюшон красовался небольшой дыркой. Таблеткин был абсолютно босой и стоял на траве. Он делал шаг к столу друзей, и после каждого шага под его ступнями прямо из деревянного пола вырастала трава. Свечение рук и свет из-под капюшона, который словно луч прожектора освещал дорогу впереди, был желтого цвета. Подойдя к столу с друзьями, он макнул палец в соус, налитый в тарелке таурана, и принялся выводить буквы на столе. «Милеста», — написал он. «Таблеткин, ты это, лампочку поменял?» Таблеткин на это только хмыкнул. Леголас щурился и пытался рассмотреть под капюшоном лицо соратника. «Ну, напечатай хоть, как прошло?» Таблеткин не ответил, он только повертел головой в капюшоне. «Я не понял, Таблеткин, тебе и чат порезали!» Матадор тоже щурился, пытаясь разглядеть лицо под капюшоном. Таблеткин, глядя на щурящиеся лица друзей, вздохнул и постучал по столу пальцем в месте, где он рисовал соусом из мотиной тарелки. «А, мы тут тоже надумали к ней идти!» — ответил спохватившийся эльф. — Надо узнать, как нам с этой богиней встретиться. — Чего тут думать? Пойдем в храм. Город Ампс. Храм богини Милесты. — Ты нормально объяснить можешь, почему нельзя? — хмурясь спросил Матадор, глядя на гнома, упакованного в броню из белого металла. В руках его был странный посох. Резная прямая палка оканчивалась цепочкой, на которой висела кадила. — Вход только для поклонившихся богине Милесте, — сухо повторил гном, глядя на Таурана снизу вверх. Но при этом в его взгляде читалось столько превосходства, что Леголас хрюкнул, наблюдая эту картину. — Нам поговорить надо просто с Милестой. Нам фракцию не надо, — произнес Матадор. — Не положено, — безапелляционно заявил гном. — Погоди-ка. Леголас смотрелся в гнома и увидел занятную надпись. Вечное пламя. Раса. Гном. Уровень 186. Статус. Верховный жрец богини Милесты. Так ведь это же игрок, — сплеснул руками Леголас. Тебе трудно, что ли? Нам очень поговорить нужно. Милеста не общается с игроками, не принадлежащими ее фракции, — по-чиновниче обрубил гном. Ну, записывай нас тогда в вашу эту фракцию, — начал заводиться Матадор. Не положено, — произнес снова гном. «Ты меня взбесить решил?» — начал Матадор, присев на корточки, чтобы смотреть гному в глаза. «Чтобы вступить в фракцию, необходимо иметь хотя бы одну ачивку набора мракоборца». Гном стушевался, не зная, что ожидать от Стальной горы. «Я тебя сейчас раздавлю!» — начал рычать Матадор. Таблеткин, до этого спокойно наблюдавший представление, стукнул в плечо Леголаза. Он изобразил пальцами бегущего паука. — Спокойно, Мотя! — тут же сообразив, вмешался эльф. Уважаемый Вечный Пламя, а какие ачивки относятся к набору мракоборца? Вам все перечислить? — хмуро спросил гном. — В общих чертах это ачивки за убийство любых темных созданий. — А насекомые входят в список темных созданий? — с прищуром спросил Леголас. — Нет, но это исключение из правил. Мелеста не жалует насекомых. Гном не успел договорить, как Леголас начал рыться в менюшках. Порывшись немного, он предъявил окно с описанием ачивки «Дезинсектор». «Мы все имеем такую ачивку, и более того, уничтожили матку насекомых в земле гномьего клана Большой Молот», — с гордостью произнес эльф. Гном недовольно начал жевать бороду. Взглянув на другие окошки, которые предоставили все друзья, он вздохнул. «Верно ли я понял, что вы хотите вступить в фракцию мракоборцев?» — спросил официальным тоном гном, оглядывая компанию. «Да, банк, ты консервная, хотим!» — скрипя зубами, ответил Матадор. «Да, желаем!» — ответил Леголас. Таблеткин же просто неопределенно пожал плечами. «И что это значит? Четко ответьте, да!» — вновь потребовал гном. Он, сморщившись, пытался высмотреть лицо под капюшоном, из которого шел сильный свет. «И дальний выключите, а то не видно!» «Ему говорить нельзя, он по классу немой!» — попытался объяснить эльф. — Пусть тогда в личку пишет. Внутри игровой чат тоже порезали, — добавил Матадор. — Тогда пусть на бумаге пишет. В голосе гнома начали проскальзывать истеричные нотки. Он достал чистый свиток и развернул перед Аккруном. Туран и эльф вжидательно уставились на Таблеткина. Тот протянул руку и прикоснулся большим пальцем внизу свитка. На свитке появилась огромная витиеватая печать, которая светилась голубым светом. Голова гнома, как только он увидел печать, тут же затряслась, и он начал хватать ртом воздух. «Сдается мне, это жу-жу-жу неспроста», — обронил Леголас, заглядывая через плечо Таблеткина. «Не положено! Он другой фракции принадлежит», — выдал гном, справившись с синдромом рыбы на берегу. «Какой фракции? Наш он, даноновский!» «Ваш спутник является глазом рун. Это статус верховного жреца, не божественной фракции рун. Он не может вступить в другую фракцию». Гном немного пожевал губами и, как заколдованный, повторил. «Не положено». «Нам-то двоим положено?» Леголас уже тоже начал терять терпение, пытка гнома продолжалась уже второй час. «Вам положено, а вот ему...» Гном указал на Таблеткина. «Не положено. Вы же как зайдете, так прямо перед вами будет алтарь. Возносите дары, и если богиня сочтет их достойными, то лично явится, чтобы вас благословить. Первое подношение даров обязательно. Сразу после него вам будет присвоена фракция». «Пошли, пока этот гном еще чего-нибудь не вспомнил», — громко прошипел Леголас Матадору. Тот повернулся к Таблеткину и спросил. «Таблеткин, ты нас подождешь или в Реал уйдешь?» Таблеткин в ответ указал пальцем себе за спину. «Ладно, ты только напиши на почту, что у тебя произошло и что нам за это будет». Таблеткин кивнул и начал растворяться в воздухе. Когда Матадор и Леголас вошли в храм, им предстала огромная скульптура женщины в доспехах. Грубые, но тем не менее приятные черты лица создавали впечатление красивой и властной женщины. Она держала двуручный меч, уперев его в каменный пол. Перед женщиной находился алтарь. «Ушастый, а что положено богам в жертву приносить?» — поскреб по стальному шлему Тауран. «Не знаю. Наверное, какие-нибудь части поверженных врагов. Это же богиня мракоборцев?» — пожав плечами, ответил эльф. «Ну и зачем ей куча полугнилых черепушек? Я думаю, надо артефакт какой-нибудь. Лучше темный». «Ну и нафига ей артефакт? Она же богиня. Сама, если ей что-то нужно, создаст». «Тогда давай навалим на алтарь все, что есть. Что понравится, то и выберет». Порешив на этом, они принялись вываливать на алтарь все, что есть в инвентарях. Если у Леголаза это в основном был инструмент и походное снаряжение, то Матадор... Матадор вывалил на алтарь 8 бревен, 2 набора инструментов, несколько котлов, пару кастрюль, 1 чан, которую можно было сварить Леголаза целиком, 4 огромных ложки размером с кулак Матадора, 1 половник, самопальный, так как даже невооруженным взглядом было понятно, что это просто кастрюлька, которой приделали ручку, два табурета, одну тумбочку и 8 мешков с провизией на любой вкус, от крупы до мяса. «Ты бы еще оленя в инвентарь засунул!» — начал подкалывать Леголас. Он с офигевшими глазами наблюдал за разгрузкой Матадора. «О, точно!» Матадор полез в инвентарь и достал оттуда мешок с костями. Высыпав содержимое мешка на алтарь, он с улыбкой произнес. «Живого оленя в инвентарь система не дала запихнуть!» «Мотя, ты неисправим! Давай уж попробуем! Тут у алтаря есть менюшка!» Леголас принялся копаться в менюшке, а Матадор опять зарылся в инвентарь. Спустя пару минут перед друзьями высветилось сообщение. «Тип жертвы не соответствует фракции или недостаточен?» «Я не понял. Это богиню жертва не устроила?» Снова нахмурился Матадор. «Чем ей мои табуретки не нравятся?» «Может, просто мало?» — почесал надломленное ухо Леголас. «Погоди, может, ей в натуральном смысле жертва нужна?» «Сам понял, что сказал?» «А что? Я вот в Галанете читал, что раньше богам живых жертв приносили». «Ты кто в добензиновую эпоху было?» «Ну, у меня больше ничего нет. У тебя есть еще что-то?» «Только мешок с мясом гнолов, вяленые. И не смотри так, я мясо вяленое не отдам». «Тогда давай кого-нибудь в жертву принесем». «И как ты себе это представляешь, ушастый? Пентаграмму рисовать и ритуальным ножиком жертву резать будем?» «Не, это уже некромантии попахивает. Сейчас в Галанете поглядим, как там инквизиторы нечисть изгоняли». Леголас начал рыться в менюшках, а Матадор, достав кусок вяленого мяса и начав жевать, скучающе уставился на трехметровую кучу хлама на алтаре. «Мотя, тут пишут, что раньше жертву сжигали. Тазики с черными котятами. Бред какой-то. Тут еще пишут, что обязательно под музыку». «Ты где смотришь? Может, это эти, как их, троллеводы? Во!» — усомнился Мотя. «Да нет, исторический форум. Вроде все серьезно». «Ну, нас тут двое, ушастый», — прищурившись, сказал Матадор. Он оценивающе оглядел Леголаза. «Для меня тут дров маловато». «Ты на меня так не смотри». Леголас начал пятиться, с ужасом поглядывая на Матадора. В этот момент дверь скрипнула, и в храм вошел Тринник. Матадор хищно улыбнулся, а Леголас, улыбаясь, сказал: «На ловца и зверь бежит». Как только Тринник понял, кто перед ним, он начал пятиться. «Вы чего тут делаете?» — с испуганными глазами спросил Тринник. «Мне только квест знать». «У-тю-тю», — начал подманивать Тринника Матадор. «Я потом зайду». Тринник попытался дернуться к двери, но резкий прыжок Таурана не позволил это сделать. Вальдемар, охотник за нежитью, 165 уровня. Вальдемар устало шел по улицам города Ампса и улыбался. 10 сердец рыцарей смерти приятно грели душу. Принеся их в жертву, он сразу получал звание старший инквизитор. Он понял, что что-то не так, когда подошел к храму. Жреца не было на месте, хотя время было еще раннее. Пробежав взглядом по фасаду здания и не заметя ничего необычного, он зашел внутрь. Сразу за центральными воротами он обнаружил жреца. Тот лежал на полу, у входа в святилище с алтарем, с огромным фингалом на полглаза. Рядом валялся его знаменитый посох, по совместительству являющийся регалией верховного жреца. Только навершие с цепочкой и кадилом было оторвано. «Что тут происходит?» — с прищуром спросил сам себя Вальдемар. Он внимательно огляделся, и тут до его ушей дошел звук нескольких голосов и музыка. Один голос был истеричным, один — грубый бас, и один — средних тонов. Истеричный голос орал и кого-то проклинал, бас что-то вещал, а средний постоянно выкрикивал: «Сжечь ведьму!» Вальдемар осторожно, стараясь не шуметь, подошел к двери, ведущей к алтарю, и открыл ее. Его глазам предстала следующая картина. Посередине комнаты, выложенной белым мрамором и с алтарем, была сложена огромная куча разного хлама, которая погребла под собой алтарь. На куче хлама вертикально было расположено бревно. К этому бревну веревкой был примотан игрок, который орал и проклинал каких-то кефирников, админов, систему, рогатого мудака и косорукого эльфа. Рядом с кучей хлама стоял странный гоблин. Он был слишком большой для гоблина, с перекошенной спиной, кривым носом, надломленным ухом, огромным арбалетом за спиной и моноклем, который держался у правого глаза за счет нахмуренной брови. Этот гоблин держал в руке горящий факел и все время орал во всю глотку. «Сжечь ведьму!» Рядом с ним стоял огромный, метра три в высоту, рогатый воин. Воин был одет в черную рясу и черную шапочку священнослужителя, но даже сквозь нее было понятно, что под рясой доспех. Присмотревшись, он заметил рога, торчащие из-под шапочки, и копыта, которая не смогла закрыть ряса, потому что была явно мала воину. Рядом с кучей лежали огромная булава и щит, покрытый не менее огромными шипами. «Покайся в грехах своих!» — громогласно объявил воин. Он грозил игроку, примотанному к столбу, кулаком. В кулаке болталась кадила на цепочке. Присмотревшись, Вальдемар понял, что кадила оторвана с посоха верховного жреца Мелеста. У ног гиганта валялся пустой кувшин, а по залу разносились запахи нерафинированного подсолнечного масла. «Сжечь ведьму!» — снова заорал гоблин. В зале играла странная музыка бензиновой эпохи. Это можно было сразу понять по присущему тому периоду истории — реву электрогитар. Хриплый голос надрывался, оглашая зал фразой. Челюсть Вальдемара отвисла, а глаза полезли на лоб. «Что тут происходит?» — заикаясь, произнес он. «О, мракоборец!» — произнес огромный воин, заметив нового зрителя. «У тебя котята черные есть?» В этот момент каменная статуя, изображавшая богиню Мелесту, ожила. Она с рыком и перекошенным от злости лицом нагнулась к алтарю и произнесла: «Вы совсем охренели? Что вы тут устроили?»